Глава 5. Переступивший порог кабинета рыжеволосый гигант как-то сразу заполонил с собой большую часть всего существующего там пространства. По-настоящему, почти по-женски красивое лицо его с четко очерченными губами и слегка утолщенным на кончике римским носом казалось в равной степени и добродушным, и презрительно жестоким. В то же время широкие, слегка обвисающие плечи словно были отлиты из сплошного куска металла. Настолько они выглядели непомерно могучими и тяжелыми, даже в соотношении с поддерживающим его мощным туловищем. «Господин генерал! Господин полковник!» — твердым чеканным слогом проговорил вошедший. «Ротмистр Курбатов по вашему приказанию явился!» Прошло несколько томительных секунд молчания, прежде чем Семенов пришел в себя после созерцания этого пришельца и с заметным волнением в голосе произнес: «Так вот ты какой, сын Исаула Курбатова!» Приподнялся со своего трона атаман. «Как тебе в моей армии служится?» «Как и должно служиться в армии, да к тому же на чужбине и посреди войны!» Последовал ответ. «Рад, что и положение наше, саму ситуацию правильно понимаешь. Вот она кость, какая нынче пошла, нашинская да урская. Люба, Люба, чего молчишь, полковник Радзаевский? Посмотри, какие у нас казаки нынче в строю!» «Об этом и речь, господин атаман, об этом и речь!» Подхватился вождь Российского фашистского союза, с почтением глядя на молодого диверсанта. «Любая группа, уходящая за кордон, почтет за честь». «Значит, это вы и есть тот самый ротмистр Курбатов?» Задумчиво произнес атаман, с трудом справиться с охватившим его вдруг оцепенением. Сейчас, вернувшись в свое кресло, он вообще казался сам себе унизительно слабым и ничтожным рядом с этим человеком-горой. «Не знаю, тот ли, батька», — с достоинством пробасил ротмистров. «Но что Курбатов, это точно». Семенов вновь испытующе осмотрел его. Пышные, слегка вьющиеся волосы цвета ржи, римско-русское, как определил его главнокомандующий, нежное лицо с выдающимся массивным подбородком и четким контуром полных губ. Омут голубых с зеленью глаз сквозило нечто презрительное и жестокое сквозь редкую и изнеженную красоту этого человека. Вырваться из-под магии и власти его гипнотизирующего взгляда было бы трудно даже в том случае, если бы он явился в этот дом с миссией палача. «А вы храбрый, ротмистр, до дерзости храбры», — с каким-то легким укором произнес генерал. «Как и положено быть даурскому казаку», — с усталостью и ноткой грусти в голосе пояснил князь. Длинная драгунская сабля у ноги гиганта была похожа на неудачно прикрепленный кинжал, а 20-зарядный маузер в грубо сшитой кожаной кобуре он носил на германский манер на животе, только не слева, а справа. Да, сшитая на заказ фуражка с высокой тульей также напоминала головной убор немецкого офицера. Атаман уже собирался съязвить по этому поводу, потребовать, чтобы ротмистр его армии придерживался установленной формы одежды. Но вспомнив, что Курбатов – один из активнейших штурмовиков Российского фашистского союза, запнулся на полуслове. Подражание эсэсовца в этом союзе было делом заурядным. В свое время главком пытался пресечь этот разгильдяйский манер, потребовать раз и навсегда – но поднаторевший на политике и геббельсовской пропаганде Радзаевский сумел умерить его командный пыл одной единственной фразой. «Зато какое раздражение это вызывает сейчас у японских чинов! Диктовать нам, какую форму носить, они не могут. Однако же и мириться с нашим пангерманизмом тоже не желают, несмотря на то, что с германцами пребывают в союзниках». И нижегородский фюрер был прав. Поначалу япошки зверели, возмущались, что содержащиеся на их средства белогвардейские офицеры, будущий их костяк военной администрации страны Даурии, находящиеся под протекцией императора Великой Азии, слишком демонстративно тянулись ко всему германскому или, в крайнем случае, предпочитали следовать традициям императорской армии России. Русские казаки с презрением, а то и насмешкой отвергали все японское. От военно-полевой формы одежды, нелепой и срамной, до японских винтовок, непристреленных и капризных, а потому слишком ненадежных, а также японские обычаи и традиции. Но именно то, что в этих вопросах, хотя бы в этих, его казаки умудрились выстоять перед натиском квантумцев, как раз любо было их генерал-атаману. Причем Семенов отлично понимал, наиболее стойкими по отношению и к просамурайской, и к прокоммунистической пропаганде являлись штурмовики Российского фашистского союза. Поэтому при всем своем легкомысленном отношении лично к фюреру Радзаевскому, СС-казакам его главком выказывал должное почтение. «Я знал вашего отца, ротмистров». «Он тоже вспоминал о знакомстве с вами», — сдержанно молвил Курбатов. «И с большим уважением относился». «Хорошо, что ты произнес эти слова, энерал-казак. Именно такие порой и нужно произносить в наше гнусное предательское время, чтобы научиться верить и доверять. Нам нужно серьезно поговорить о том, как жить, а значит, как воевать дальше». «Да, надо бы поговорить, господин генерал-атаман», — с угрюмой твердостью согласился Курбатов, оценивающе осматривая собеседника, столь неожиданного переведшего беседу на сугубо гражданский долг. «Только продолжим встречу в другой комнате», — поднялся Семенов, кивком головы приглашая всех следовать за собой. «Здесь не совсем удобно и постоянно сквозит». Подозрительным взглядом обвел он свой кабинет. «К тому же воспоминания не терпят официальной обстановки». «Неужели боится подслушивания?» — удивился ротмистров. «Даже в своем доме?» В разведывательно-диверсионной школе ему приходилось слышать о неких хитроумных устройствах, появившихся у немцев и японцев, которые можно подсовывать в виде микрофонов, маскируя под какие-нибудь безделушки. Однако относился он к этим шпионским страстям с ироническим недоверием. Все трое поднялись на второй этаж и вошли в уютную полукруглую комнатку. У одной из ее стен стоял овальный столик, а перед ним, амфитеатром, широкий диван из темно-коричневой кожи. Здесь уже все было готово для беседы, за стопкой рисовой водки. Призывно пахли бутерброды с балыком и окороком. Хозяин наполнил рюмки. «За возрожденную Россию, господа! Где в конечном итоге не будут хозяйничать ни жидокоммунисты, ни японский император, ни уж, конечно, фюрер Германии, при всем моем уважении к некоторым из них! Ура! Ура!» Коротко, но зычно поддержали генерала гости. Они выпили молча, закусили, снова выпили. Дозы были небольшими. Атаман понимал, что разговор должен быть серьезным, а значит, на трезвую. «Я не стану расспрашивать вас о подробностях рейда, ротмистр», — заговорил он вновь, когда рюмки коснулись стола. «Самые важные из них полковник уже изложил». «А всей правды мы все равно так никогда и не узнаем!» Семенов выжидающе уставился на легионера. «Станет ли тот убеждать, что ничего такого во время этого рейда не происходило, или же заносчиво промолчит?» В ответ Курбатов лишь снисходительно улыбнулся своей грустновато-циничной улыбкой. «Глазом не моргнул, душа его эшафотная!» — удивился атаман. «Хотя понимает. От ответа на мой вопрос зависит, станем ли мы ему впредь доверять или нет, позволим жить или сегодня же вздернем». «Меня интересует одно», — не стал устраивать ему допрос генерал. «Готовы ли вы снова пойти в Россию? Не по приказу пойти. Хотя приказ, ясное дело, тоже последует. Без него в армии, да еще и в военное время, попросту нельзя. А как бы по собственной воле?» Атаман не сомневался, что Курбатов согласится, и был слегка удивлен тем, что ротмистр не спешит с ответом. Тот, не торопясь, с независимым видом дожевал бутерброд, налил себе немного напитка из таежных трав, которым Семенов всегда подчивал своих гостей, и секрет приготовления хранил как зеницу ока, и лишь тогда ответил. «Пойти, конечно, можно, хотя вы сами видите, как дорого обходятся нам подобные рейды, какими потерями они оборачиваются. Но ведь и коммунистам тоже, надеюсь, обходятся не дешевле». «Не дешевле, можете не сомневаться, на то она и война. Но я к тому, что людей в группу хотел бы подбирать сам лично, чтобы, если ошибусь, пенять мог только на себя». «Не возражаю в соболях-алмазах, сабельно». «Еще одно условие. Со мной пойдет не более 8-10 диверсантов». «Да, группы в десяток штыков, полагаю, вполне достаточно. При этом я не должен буду взрывать какой-то там вшивый заводишко или убивать председателя облисполкома, которого коммуняки и сами со дня на день расстреляют. Подобных акций попросту не терплю. Для их исполнения существуют другие». «А для чего существуешь ты?» «Перед вами, господин атаман, вольный стрелок. Иду совершенно свободным в своем выборе, куда и как позволяют обстоятельства, но с боями». «Требования у вас, однако», — недовольно поморщился Радзаевский. «Что значит вольный стрелок? Вы офицер добровольческой армии, и будет приказ». «Я и веду речь о том, каким именно образом должен быть составлен этот приказ», — невозмутимо объяснил Курбатов. «Непозволительное вольномыслие», — пробубнил полковник, вопросительно глядя на атамана. «Считайте, что данные условия, ротмистр, приняты», — мрачно и в то же время заинтригованно согласился Семенов. «Мало того, они мне нравятся. Отправляясь в подобный поход, отряд вы действительно должны подбирать сами, чтобы лучше знать людей, полагаться на них. Так что тут все сабельно. Но должен предупредить. Рейд, в который я намереваюсь отправить вас на сей раз, будет необычным. Во время него можно делать все, что заблагорассудится. Вы и ваши воины в самом деле сможете чувствовать себя некими вольными стрелками». «О, вот и название операции «Вольный стрелок», — оживился Радзаевский, забыв, как еще несколько минут назад само это выражение вызывало в нем негатив. «А еще лучше назвать ее «Маньчжурские стрелки» и бойцов назвать группой маньчжурских стрелков. Так будет точнее. Да, японцы воспримут все с большим пониманием». «А что, так кодово и назовем этот рейд. Операция «Маньчжурские стрелки», — определил Семенов. Примечание. Некоторые подробности рейда ротмистра, а вскоре полковника Курбатова, отражены в романе «Маньчжурские стрелки». Привлекательность образа ротмистра Курбатова заключается в том, что он имеет в основе реальную судьбу человека и реальные события. Такой рейд действительно состоялся. В этом романе используются только те фрагменты, в которых одним из действующих лиц выступает сам атаман Семенов. Примечание автора. Конец примечания. Он давно поддался манере японцев. Любому наскоку, пустяковой вылазке давать шифрованное название, позволявшее, во-первых, выделять эту акцию из прочих, а во-вторых, говорить о ней в том числе в письмах и радиоэфире, не раскрывая ее сути и назначения. «Будем считать, что данная часть задания меня устраивает», — насторожился Курбатов, понимая, что должно существовать еще и подводное течение, где и кроется разгадка такой диверсионной щедрости. «Непонятно, правда, какова же истинная цель данного рейда?» «Цель проста. Вместе с группой маньчжурских стрелков вы должны дойти до Урала. Сможете?» Легионер удивленно взглянул на Радзаевского, но тот демонстративно пожал плечами, давая понять, для него это такая же новость, как и для самого ротмистра. То есть, я так понимаю, границу мы перейдем в районе Казахстана, и оттуда нам надлежит пройти до Урала? Нет, границу вам надлежит перейти здесь, на Дальнем Востоке, твердо произнес генерал-атаман. И прямо отсюда, через Даурию, пойдете к Уралу. Понятно, что сам Урал мне и напрочь не нужен. Ведь не собираюсь же я удерживать весь этот край небольшими силами. Тут для нас теперь другое принципиально важно. Курбатов вновь посмотрел на полковника, как бы упрекая его в отсутствии даже намека заранее о подготовке подобного рейда. Но опять нутром почувствовал условия, выдвигаемые атаманом, в новинку и для того тоже. «Эксперимент, господин генерал-лейтенант, так следует понимать?» Неуклюже спросил он, убедившись, что от нижегородского фюрера разъяснений ждать бессмысленно. «Скорее необходимость». «Я так понимаю, речь идет о диверсионно-пропагандистском рейде?» Радзаевский решил, пора и ему подключаться к развитию атаманской идеи, поскольку в глазах ротмистра дальнейшее отмалчивание становилось неприличным. Об акции, которая напомнила бы Савдепии, что армия атамана Семенова все еще существует, а бойцы ее ждут своего часа. «Правильно толкуешь, полковник», — признал генерал. «Будем считать его еще и пропагандистским. Так что, ротмистр Курбатов, сможешь повести за собой группу, совершая при этом диверсии, проводя беседы с людьми, которые нам еще верны, и в то же время истребляя на своем пути все враждебное? Савдепия нас давно похоронила, а мы, вот они, бойцы добровольческой освободительной армии Семенова. Кстати, лучше все-таки говорить генерала-главнокомандующего, потому что атаманы в Савдепии теперь не очень-то в чести. Раз атаман, значит что-то такое, вроде как банда. А мы с вами армия, освободительная. Так сможешь ли, ротмистр? Или следует подыскать другого казака, более опытного и храброго?» С ответом Курбатов по-прежнему не спешил. Он понимал, Семенов уже твердо остановил выбор на его кандидатуре и теперь откровенно пытается брать его нахрапом, как говорят в станицах, то есть всячески провоцировать, задевая самолюбие. Но речь идет о слишком уж сложном рейде из разряда тех, откуда не только не возвращаются, из которых и возвращение это в принципе не предусматривается. Впрочем, из похода, который легионер недавно уже совершил, возвращения тоже не ожидалось. И факт, что он единственный из группы все же вернулся, скорее счастливая случайность. Зато еще во время подготовки ротмистр установил для себя незыблемое правило. Все условия подобных рейдов следует оговаривать до того, как дашь согласие на них. Поскольку потом окажется, что всем уже не до тебя, и надо выполнять тот приказ и те условия, которые тебе продиктованы. То есть группе маньчжурских стрелков предоставляется полная свобода действий в пространстве и во времени, без каких-либо особых покушений и диверсий, задумчиво уточнял ротмистр, явно затягивая с решением, ожидая, может, в попытках уговорить его отцы-командиры все же проговорятся и выдадут некий потайной замысел, который до сих пор от него попросту скрывали. «Без особых», — заверил его Семенов. Курбатов из-под лобья взвесил взглядом Радзаевского, будто чувствовал, что разгадка, а точнее подвох, последует именно с его стороны. Но тот, сделанным видом, осматривал окурок своей заморской сигары. «В общем-то, мне такой вариант подходит», — произнес наконец легионер. «В условиях вольной охоты я принесу больше пользы белому движению, чем если бы сунулся со взрывчаткой под какую-нибудь вшивую фабрику, у которой меня застрелил бы первый попавшийся охранник». «Откровенно», — кивнул генерал, и в этот раз наполнил рюмки всего лишь по четвертинке. «Как вы уже поняли, никого другого, более достойного во главе группы, я пока не вижу. Поэтому выпьем за то, чтобы вы успешно провели своих стрелков от Великого Амура до Величавого Днестра. Уверен, вы станете первым, кто совершит подобный диверсионный рейд». «Простите, господин генерал-атаман, Но мне казалось, раньше речь шла об Урале, от которого до Днестра. Мне прекрасно известно, сколько от Урала до Днестра. Мягко осадил его Семенов, загадочно ухмыляясь. Причем речь даже не о Днепре, а о Днестре. Просто не хотелось так сразу пугать вас. Ну, допустим, произошло невозможное, и мы сделали привал на берегу Днестра. Что дальше? Вы правильно заметили, ротмистр. На берегу Днестра вам надлежит сделать всего лишь небольшой привал в соболях-алмазах. Так сказать, маленько передохнуть. Поскольку основная задача ваша — пройти от Амура, точнее отсюда, от Сунгари, до германской реки Эльбы. Полковник Радзаевский, услышав это, поперхнулся при очередной затяжке и нервно поерзал в кресле. «Ну, знаете ли», — проворчал он, воспринимая это задание уже как откровенную издевку. А легионер поинтересовался. «И с какой же такой целью?» Семенов же опустошил свой бокал, по-крестьянски крякнул и, широко раскинув руки, произнес: «Вот теперь мы подошли к самому интересному. У вас, ротмистр, будет свое особое задание — пробиться к небезызвестному венскому фюреру, обер-диверсанту Рейха Отто Скорцени». «К Скорцени?» — ушам своим не поверил Курбатов. Прежде чем ответить, атаман теперь уже сам вопросительно глянул на Радзаевского, и тот поспешно кивнул, мол, ничего не имею против общения Курбатова с указанным лицом, тем более что в засекреченной диверсионной школе Российского фашистского союза, готовившей руководителей будущих подпольных и разведгрупп, лучшим выпускником которой стал Курбатов, о нем, как образце для подражания, всегда говорили уважительно. «А что вас так удивляет, ротмистр? Представляете себе снимки в берлинских газетах с подписью «Встреча обер-диверсанта Рейха Скорцени с лучшим диверсантом белоказачьей армии генерала Семенова. Беспрецедентный рейд от Маньчжурии до Германии или что-то в этом роде. Что приумолкли, князь? Или, может, вам не хочется побеседовать с Отто?» «Просто я думаю, что моя беседа с человеком, спасшим Муссолини, конечной целью этого рейда быть не может». «И правильно мозгуешь, генерал-казак», — вновь расплылся в улыбке атаман. «Потолковать со штурмбанфюрером Скорцени, как коллега с коллегой, это уже приятно. Да только ты используешь знакомство с этим человеком». «Кстати, личным агентом фюрера по особым поручениям, как именуется сейчас одна из его должностей», пришел на помощь командиру Радзаевский. «Даже так теперь», — возрадовался атаман, — «тем лучше в соболях-алмазах. Через него ты и передашь мое личное послание Гитлеру».